Неужели любое теплое слово, которое он мог бы сказать ей, он должен был сразу счесть ограблением драгоценного и холеного своего чувства? Ему суждено было горько поплатиться за это высокомерие своего сердца. Но тот день был еще далек, и раньше еще чувству его суждено было даже пережить день величайшего своего торжества. Предложение насчет Зелфы Лия сделала, вероятно, только для формы, чтобы облечь в него истинное свое желание, чтобы Иаков чаще ее навещал. Но одержимый чувством не почувствовал этого. Он оказался тут высокомерно нечувствителен и попросту заявил, что готов и согласен призвать Зелфу для оживления благословенности детьми. Он получил необходимое освобождение у Рахили, которая не могла отказать в нем, тем более что высокогрудая Зелфа, немного похожая на свою госпожу и тоже так не добившаяся настоящего расположения Иакова, на коленях просила у нее, как у самой любимой, прощения. И, приняв господина с покорностью и рабским усердием, служанка Лии забеременела и родила на колени своей госпожи, которая ей помогла стонать. На 7-м году брака, 14-м году Лаванового времени Иакова, она родила Гада и припоручила его удаче, а на 8-м и 15-м — лакомку Асира. Так стало у Иакова 8 сыновей. В ту пору, когда родился Асир, произошел случай с мандрагоровыми яблоками. Найти их посчастливилось Рудиму, тогда уже 8-летнему. Это был сумрачный, мускулистый мальчик с воспаленными веками. Он уже участвовал в начале лета в уборочных работах, на которые, покончив со стрижкой овец, выходили также Лаван с Иаковом, работах, требовавших большого напряжения от домочадцев, а также от нескольких нанятых на это время батраков. Лаван, овцевод, чьи земледельческие занятия к моменту прибытия Иакова ограничивались обработкой кунжутного поля, сеял с тех пор, как тот нашел воду, также ячмень, проса, полбу и особенно пшеницу. Пшеничное поле, обнесенное глинобитной оградой, изрезанное канавами и насыпями, было самой важной его пашней. Площадью почти в 1,5 десятины оно изгибалось с отлогой грядой холмов, и земля его была тучной и мощной. Если ее время от времени оставляли под паром, как это, следуя священному и разумному правилу, делал Лаван, она давала урожай больше, чем сам 30. В тот раз год был благословенный. Доброчестный труд возделывания, труд плуга и сеющей руки, мотыги, бараны и водоливные бодьи вознагражден был божественно. Пока не взошли колосья, у лаванового скота было прекрасное пастбище. Ни газель не прикоснулась к всходам, ни ворон не налетела на поле саранча и не размыл землю паводок. Богатая была в тот год жатва, тем более что Иаков, хоть и не землепашец, как известно, проявил благословенную свою находчивость и в этой области, и советом и делом добился более густого, чем обычно, засева, отчего число зерен в колосе, правда, немного уменьшилось, но общий урожай оказался больше, настолько больше, что Лаван, как во всяком случае сумел втолковать ему Иаков, все равно оставался в барыше, если определенная часть урожая и это шла в личную собственность его зятя. Все были на работе в поле, даже Зелфа, в промежутках кормившая грудью Гада и Асира, и только дочери остались дома готовить ужин. В камышовых от солнца наголовниках и лохматых набедренных повязках, лоснясь от пота и распевая божественные песни, размахивали серпами жнецы. Другие резали солому или вязали снопы, нагружали их на ослов или на запряженные валами повозки, чтобы доставить эту благодать на ток, где ее с помощью крупного рогатого скота молотили, потом сеяли, просеивали и сыпали. Мальчик Рувим не отставал уже на этом празднике труда от детей Лавана. Когда же у него онемели руки золотым вечером, он пошел побродить по краю поля. Там, у глинобитной стены, он нашел мандрагору. Чтобы углядеть ее, нужны были острые зрения и сноровка. Шершавая ботва с овальными листьями едва-едва поднималась над землей, незаметная для неискушенного глаза. Но по темным, с орех ягодам, которые и назывались мандрагоровыми яблоками, Рувим узнал, что здесь прячет земля. Он засмеялся и поблагодарил. Схватив тотчас же нож, он начертил кружок и окопал корневище, так что оно повисло только на тонких волокнах. Затем, произнеся заклинание из двух слов, он рывком отделил корешок от земли. Он ожидал, что тот закричит —